Он просит реагировать сильнее и громче, и еще что-то глупое болтает. Разговаривая с этой замечательной артисткой, он плохо ее слышит. И когда она говорит что-то от души, не замечает этого или даже высмеивает. Я еле сдерживался, чтобы не закричать из зала. Так хотелось ввязаться с ним в диалог. Он мастер своего дела. Но я уверен, что посадил бы его в лужу. Потом мы пошли еще на долгую примерку, и Камаки стояла с печальными глазами и молчала. Я тоже ничего не мог выговорить, потому что меня угнетала ее зависимость от чего-то такого, чего я не знаю, о чем не имею представления. Этот пошляк почему-то держал в руках пьесу Чехова и экземпляр, и что-то пытался юмористически вычитывать, коверкая имена, а она, улыбаясь, спокойно поправляла. Он даже не знал, кто такой Чехов. А может быть, это была маска, которая, по его мнению, нравится публике. Он все время повторял, что она птица высокого полета, а он где из низов. А до этого у меня была лекция в здешнем крупном театре. Я говорил о том, что при постановках Чехова возможны две крайности. Слепое исследование традиции или бессмысленная и глупая модернизация. Тут, кстати, год назад ставили «Чайку», и Треплев там топился, а не стрелялся. «Если бы могла существовать третья крайность, — сказал я, — то мне бы хотелось придерживаться именно ее, так как середина в искусстве — это вещь глупая. Эта третья крайность заключалась бы в том, чтобы, проявляя абсолютное уважение к Чехову и слыша его, полностью выражать и свои собственные страсти. Впрочем, может быть, тот режиссер, что утопил Треплева, тоже так думал. И потом, что такое третья крайность? Это все равно, что третий конец у палки. И все же я думаю, что я эту третью крайность знаю. Я специально прибегаю к такому смешному определению, чтобы было понятно, что речь идет не просто о середине. Но самое большое мое впечатление от Японии – это, конечно, Камаки. Если ангелы живут на земле, то это она. Ее узнают на улице, в кафе, просят дать автограф. Она надевает большие темные очки, чтобы на нее не обращали внимания. Одним словом, как я уже не раз говорил, она тут любима. Но как при этом оставаться ангелом, вот в чем сложность. Не делать вид, что ты ангел, а быть им. Как быть такой тихой, застенчивой, тонкой, будучи звездой? Она совершенно не избалована. Но как это возможно? Как она приходит на репетицию, как переодевается в репетиционный костюм, где садится, как ведет себя с партнерами? Все это не поддается описанию. Или наоборот, следовало бы описать каждый ее жест. Но это не сознательное обдуманное поведение, это естественно. Иногда настроение у нее бывает хуже, иногда лучше. Но как все это замечательно выражается. Иногда она бывает чуточку упряма. Но как она это выражает? Вообще, я считаю, что режиссер должен быть увлечен своими актерами. А это ведь не просто работа. Вот уже 20 лет я знаю, что на моих репетициях присутствует Яковлева. И это заставляет меня быть в форме, напряженно думать, быть недовольным собой и так далее. Но Яковлева не ангел. Скорее, черт. Прекрасный, но черт. Ее нервность, внезапный смех, невозможная гордость, беспрерывное копание в сумке, когда речь идет о чем-то главном. Все это может довести до инфаркта. Но, как я уже сказал, это все же прекрасный черт. И я счастлив, что 20 лет промучился с этим чертом. А тут в Японии все, что есть изящного, утонченного, хрупкого,